В молодости Наполеон дрожал, как осиновый лист во время жестоких бомбардировок Тулона. Один из солдат, заметив это, сказал другим: «Смотрите, он ни жив, ни мертв со страху». «Да, это так», — ответил Наполеон, — «но продолжаю сражаться. Если бы тебе было вполовину так страшно, как мне, ты давно бы уже удрал без оглядки». Говорит наставник: «Страх не есть признак трусости, но то, что дает нам возможность действовать в сложных ситуациях, на которые так богата жизнь, с отвагой и достоинством. Тот, кто испытывает страх, но, несмотря на это, продолжает идти вперед, не позволяя себе поддаться робости, преодолевая свое малодушие, достоин называться храбрецом. А тот, кто ввязывается в опасное дело, не давая себе отчета в том, какому риску подвергает себя, всего лишь безответственен». Странник оказывается на празднике святого Иоанна. Палатки и лотки, балаганы и стрельба в цель, домашняя еда. И вот клоун вдруг начинает передразнивать его, повторяя все его движения. Все вокруг смеются, смеется и странник, а потом приглашает клоуна выпить по чашечке кофе. «Пользуйся тем, что ты жив», — говорит он. «Если ты жив, прыгай и скачи, размахивай руками, шуми, смейся, разговаривай с людьми, ибо жизнь есть полнейшая противоположность смерти. Умереть — значит навсегда остаться в одном и том же положении. Если ты тих и неподвижен, то значит и не живешь». Некий могущественный властелин призвал к себе мужа святой жизни, который, как уверяли люди, обладал даром исцелять недуги и хвори, чтобы тот избавил его от болей в спине. «Господь нам поможет», — сказал праведник, «но сперва давай-ка установим причину этих болей». Признание заставляет человека пристально взглянуть на мучающие его заботы и способно освобождать от многих скорбей. И он принялся расспрашивать владыку о его жизни, причем требовал всех подробностей, и о том, как обращается он со своими приближенными, и о том, что омрачает его царствование, что томит и тревожит. Царь, раздосадованный тем, что вынужден думать об этом, сказал наконец: «Я не желаю больше говорить об этом. Будь добр, приведи мне кого-нибудь, кто умеет лечить, не задавая вопросов». Праведник ушел и через полчаса вернулся с каким-то человеком. «Вот тот, кто тебе нужен», — сказал он. «Мой друг, ветеринар. Он никогда ни о чем не расспрашивает тех, кого лечит». Один ученик спрашивал, что следует, а чего не следует есть, чтобы достичь очищения. Как ни старался наставник объяснить ему, что всякая еда священна, ученик не желал верить этому. «Обязательно должна быть еда, которая приводит нас к Богу», — настойчиво твердил он. «Что ж, быть может, ты и прав. Вот, к примеру, те грибы». И ученик обрадовался, решив, что грибы даруют ему духовное очищение и воодушевление. Но, подойдя поближе, в ужасе отпрянул с криком: «Они же ядовитые! Если съем хоть кусочек, умру, не сходя с места!» Но это единственная еда, благодаря которой можно попасть в Царствие Небесное, отвечал наставник. В 1981 году странник прогуливался с женой по улицам Праги и увидел юношу, рисовавшего дома вокруг. Ему понравился один из рисунков, и он решил купить его. И, протягивая деньги, заметил, что юноша без перчаток, хотя на улице -5. «Почему ты без перчаток?» — спросил он художника. «Чтобы можно было держать карандаш». Они разговорились, и юноша предложил сделать портрет жены странника, причем бесплатно. Ожидая, когда портрет будет готов, странник вдруг осознал. Он почти 5 минут разговаривал с юношей, хотя ни слова не знал на его языке. Они объяснялись жестами, мимикой, улыбками, и желание общения было столь велико, что сумели обойтись без слов. Друг подвел Хасана к дверям мечети, где просил милостыню нищий слепец. «Это самый мудрый человек у нас в стране». «Давно ли вы не видите?» — спросил нищего Хасан. «Я ослеп с рождения», — ответил тот. «Что же обогатило вас мудростью? Не смирившись со своей слепотой, я попытался стать астронавтом. Не имея возможности видеть небо, я должен был воображать звезды, солнце, планеты, галактики. И по мере того, как познавал Божье творение, я приближался к его мудрости. В Испании, неподалеку от города Олите, есть бар, где висит плакат, написанный его владельцем. В тот самый миг, когда я нашел верные ответы, переменились все вопросы. Говорит наставник, «Мы всегда озабочены поисками ответов. Мы считаем это чем-то очень важным и необходимым для постижения смысла жизни. Меж тем гораздо важнее просто жить. Жить полно и насыщенно. И пусть само время откроет нам тайны нашего бытия. Если будем чрезмерно доискиваться смысла, мы не сумеем дать природе действовать и проявляться, а сами окажемся неспособны прочесть Божьи знаки». В одной австралийской легенде рассказывается об истории колдуна, который прогуливался с тремя своими сестрами, когда к нему подошел самый знаменитый воин тех времен. «Хочу жениться на одной из этих красавиц», — сказал он. «Женишься на одной, заставишь страдать двух других. Я ищу такое племя, где мужчине можно иметь сразу трех жен», — отвечал колдун и удалился. На протяжении многих лет бродил он по всему континенту, но никак не мог найти такое племя. «По крайней мере, хоть одна из нас могла бы найти свое счастье», — сказала младшая из сестер, когда все они состарились и измучились от бесконечных блужданий. «Да, я ошибся», — сказал колдун, — «но теперь уже поздно», и превратил своих сестер в три огромных каменных валуна, чтобы каждый, кто проходил там, понимал, счастье одного вовсе не означает страданий других. Журналист Вагнер Карелли взял интервью аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, а по окончании беседы заговорили о том языке, что существует помимо слов, и о том, что человек обладает невероятной способностью понимать своего ближнего. «Я приведу вам пример», — сказал Борхес, и заговорил на непонятном языке, а потом спросил, что это было. Прежде чем Карелли успел ответить, фотограф, который сопровождал его, сказал: «Отче наш». «Совершенно верно», — воскликнул Борхес. «Я прочел эту молитву по-фински». Дрессировщик придумал очень простой трюк, благодаря которому ему удается держать слона в повиновении. Он привязывает маленького слоненка за ногу к крепкому дереву. Слоненок, как ни старается, высвободиться не может и вырастает, постепенно привыкая к мысли, что дерево сильнее, чем он. И достаточно привязать взрослого, обладающего неимоверной силой слона, веревкой к колышку, чтобы могучее животное даже не пыталось высвободиться, ибо помнит, многократные попытки ни к чему не привели. В точности, как у слонов, наши ноги тоже привязаны к чему-то весьма хрупкому. Но поскольку мы с детства приучены, что это сильнее нас, то и не осмеливаемся что-либо предпринять, и даже не подозреваем, что хватило бы одного единственного смелого шага, чтобы обрести свободу во всей ее безграничной полноте. Совершенно зряшное и бессмысленное это дело — слушать рассуждения и объяснения о том, кто такой Бог. Слова звучат красиво, но по большей части впустую. Ведь можно проштудировать целую энциклопедию о любви, но так и не понять, что такое любовь. Говорит наставник, никому еще покуда не удалось доказать или опровергнуть факт бытия Божьего. Есть на свете такое, что должно быть проверено, а не объяснено. Это, например, любовь. Это Бог, который тоже есть любовь. Вера – это волшебное чувство, открывающееся детям в том смысле, о котором говорил Иисус, уча нас, что им, детям, принадлежит Царствие Небесное. И Бог никогда не проникает в них через голову, но чтобы войти, неизменно использует сердце. Аббат Пастор любил повторять, что аббат Жуан молился столь рьяно и часто, что теперь может уже ни о чем не тревожиться, все его страсти побеждены. И слова эти достигли, наконец, ушей одного из мудрецов, обитавших в монастыре Сцета. После ужина он позвал к себе послушников. «Вы, — сказал он им, — слышали, наверное, что аббату Жуану более нет надобности одолевать искушения. Но при отсутствии борьбы душа слабеет. Давайте же попросим Господа, чтобы послал Жуану могущественное искушение. А если он победит его, попросим посылать еще и еще. И когда он вновь начнет бороться с искушениями, помолимся о том, чтобы ему никогда не приходилось говорить: «Господи, избавь меня от этих бесов». Помолимся, чтобы всегда говорил так: «Господи, дай мне силы противостоять злу».